Глава 5. Электричка довезла нас до Ростова, того самого, который на Дону. Мы зашли в вагон, уселись на самое крайнее сиденье, опустили головы и сделали вид, что всецело поглощены содержанием молитвенников. Поначалу все было спокойно, на нас никто не обращал внимания. Очевидно, священнослужители были здесь не в диковинку. Но затем мы прокололись. На самом подъезде к Ростову в вагон зашли две контролерши. Их пара смотрелась очень колоритно. Одна была румяная и толстая, другая бледная и худая. Радик дисциплинированно полез в карман. То ли у него не оказалось мелких денег, то ли он попросту поленился их искать, но когда он протянул пышнотелой толстушке крупную купюру, та оторопела. «Валь, глянь сюда!» — звонко окликнула она напарницу, шуровавшую в другом конце вагона. «Первый раз вижу попов, оплачивающих проезд. Смотри, какие у них деньги!» Все пассажиры, как по команде, обернулись и дружно воззрились на нас. «Удачно милостыню собрали», — съязвил кто-то. Худая контролерша мрачно предостерегла. «Смотри, чтобы не оказалась фальшивой». Толстушка внимательно рассмотрела купюру на свет. «Вроде настоящая», — изрекла она. Радик, поняв, что он сделал что-то не так, испуганно втянул голову в плечи. «Я тоже дал маху. Мне бы промолчать». Но я, ведомый страхом разоблачения, пустился в ненужное оправдание. «Не кощунствуй, сестра!» — нравоучительно проговорил я первое, что пришло мне в голову. «Не путай истинных слуг Господа с самозванцами! Истинные слуги Господа несут все тяготы земного бытия наравне с остальным людом и не требуют для себя каких-либо привилегий, в том числе и бесплатного проезда на железнодорожном транспорте». «Валь, ты слышала?» — снова крикнула напарница-толстушка. «Он говорит, что настоящие попы с зайцами никогда не ездят». «Значит, мы никогда не видели настоящих попов», — отозвалась та. «Спасибо, что просветили, батюшка», — поблагодарила меня толстая контролерша. «Теперь я этим самозванцам поблажек не дам». Воинственная решимость, с которой она обозначила свое намерение, не оставляла сомнений, что это будет действительно так. Я вздохнул. Предание анафеме со стороны многочисленного отряда странствующих духовников мне теперь не миновать. Толстушка отчитала сдачу, на которую у нее ушла практически вся имевшаяся выручка, вручила ее Радику и отошла. Обилетив соседних пассажиров, она вдруг повернулась и пристально вгляделась в мое лицо. «Где-то я вас уже видела», — задумчиво произнесла она, — «но никак не вспомню где». Струхнув не на шутку, я растерянно улыбнулся и осенил ее крестом. Где именно видела меня контролерша? Я понял сразу же, как только мы зашли на ростовский вокзал. У его входа висел огромный стенд, их разыскивает милиция. В центре стенда красовалась моя физиономия. Особо опасный преступник. Я кивком головы указал Радику на свое изображение, после чего мы резко ускорили шаг. Идти по улице, наполненной людьми, когда тебя объявили в розыск, самая настоящая пытка. Только и ждешь, что с минуты на минуту на твое плечо вдруг опустится чья-то тяжелая пятерня, а в ушах раздастся грозный окрик: «А ну-ка, дружок, пойдем со мной!» Как я ни старался выглядеть невозмутимым, но натянутые как струны нервы все же давали о себе знать. А когда чего-то сильно боишься, оно зачастую к тебе и приходит. Согласно закону подлости. На привокзальной площади мы буквально нос к носу столкнулись с двумя молоденькими, почти что совсем юными, патрульными. На их погонах значились сержантские нашивки. Я вздрогнул и нервно опустил голову. Видимо, это показалось им подозрительным. Сержанты вгляделись в мое лицо и последовали за нами. «Хвост!» — шепнул я Радику. «Вижу!» — сквозь зубы процедил он. «Нужно срочно сесть в какой-нибудь автобус!» Мы свернули к остановке. Из-за поворота как раз выруливал старенький Икарус. Но патрульные оказались шустрее. Догнав нас, они решительно преградили нам путь. «Ваши документы?» Я принял величественную позу и с подчеркнутой величавостью протянул. «Чем озабочен ты, сын мой?» «Тамбовский волк тебе, сын!» — кукарекнул один из сержантов. «Предъявите документы!» «Как можешь ты так разговаривать со слугами Господа?» — притворно возмутился я. «Грешно это, сын мой! Ох, как грешно!» Патрульные были неумолимы. «Документы!» Второй сержант выразительно побряцал висевшими у него на ремне наручниками. «Должен признаться, что в тот момент моя душа ушла в пятки. Неужели все? Неужели попался?» Но тут в игру вступил Радик. «Дяденьки, тетеньки!» — слезно взмолился он, обращаясь к стоявшему в ожидании транспорта Люду. «Чем могли согрешить перед вами два странствующих монаха? Мы служим Богу, мы день и ночь молимся за всеобщее благоденствие, а эти выродки дьявола хотят ни за что ни про что увлечь нас в свое адское логово!» Детская непосредственность моего спутника, ясный и безвинный взор его юных очей возымели воистину гипнотическое воздействие на сердобольных старушек. Они накинулись на выродков дьявола с той резвостью, какая бывает свойственна орлицам, защищающим своих птенцов. «А ну отстаньте от них! Что вы прицепились к монахам? Мы на вас коллективную жалобу напишем в министерство. Вы бы лучше бандитов ловили». «Какие им бандиты? Бандиты им в раз по шее накостыляют. Они могут только с монахами воевать». К счастью, сержанты были очень молоды. А молодости свойственны прямота и максимализм. Вместо того, чтобы спокойно объяснить свои действия, патрульные встали в категоричную позу, мол, кто вы такие, чтобы нами тут командовать? Старушки взбунтовались не на шутку. Завязалась яростная перепалка. Градус противостояния рос все выше и выше. Милиционеры не выдержали натиска набросившейся на них толпы и стали позорно отступать. Чем завершилась эта спровоцированная Радиком битва, мы так и не узнали. Воспользовавшись воцарившейся суматохой, мы украдкой под шумок, незаметно для всех, нырнули в подошедший лиаз и были таковы. Проехав остановки 4, мы вышли и укрылись за расположенными невдалеке гаражами. «Ну, братец, ты даешь!» — восхищенно воскликнул я. «Я, конечно, видел тебя в кино, но в том, насколько ты талантливый актер, убедился только сейчас». «А, пустяки!» — хвастливо отмахнулся Радик. «Это была нетрудная роль». «Однако самое время определиться с новыми ролями», — констатировал я. «Появляться на людях в таком виде больше нельзя. Ориентировки на двух странствующих монахов нам, скорее всего, обеспечены». «Что-нибудь придумаем», — заявил мой спутник и полез в свой рюкзак. Заглянув внутрь, он побелел, как полотно. «Что случилось?» — встревоженно спросил я. Мальчик поднял глаза. Его испуг наложил столь сильную печать на выражение его лица, что у меня по спине забегали мурашки. «Деньги!» — прошептал он. «У меня украли деньги!» У самого дна рюкзака чернел ровный порез. Очевидно, он был сделан лезвием. Мы тщательно пересмотрели все вещи, среди которых помимо одежды значились какие-то бумаги, походный нож, всякая мелочевка и даже игрушечный пистолет. Но единственное, что нам удалось обнаружить, была мятая, завалявшаяся 10-рублевка. «Ты же вроде всегда носил деньги в кармане рубашки», — озабоченно пробормотал я. «Они натерли мне кожу, и я переложил их в рюкзак», — слезливо откликнулся Радик. «Где и когда ты это сделал?» «В электричке. После того, как мы купили билеты». Я схватился за голову. «У тебя что, мозги отсохли? Вытащить из кармана кучу денег, переложить их в рюкзак как раз в тот момент, когда на нас смотрел весь вагон?» По лицу Радика потекли слезы. «Откуда я знал?» — жалобно протянул он. «Откуда я знал?» — раздраженно передразнил его я. «Мальчик, это же Ростов! Он всегда славился своими карманниками. Ты бы хоть тогда рюкзак на спину не вешал. Все яснее ясного. Когда мы вышли из электрички, за тобой кто-то пристроился, затем улучил момент и преподал тебе хороший урок. Сколько хоть там было денег?» Радик назвал сумму. «Но это только наличка», — добавил он. «Там лежала еще банковская карта, на ней было в два раза больше». Я изумленно присвистнул. Нехилый у кого-то улов. Мальчик затрясся от всхлипываний. Я откинулся к гаражной стенке и в отчаянии воздел глаза к небу. Не слишком ли много неприятностей для одного дня? Чем прогневил я госпожу Фортуну, что она в одночасье повернулась ко мне спиной и свалила на меня целую кучу бед? «Дядь Жень, а у тебя деньги есть?» Шмургая носом, осведомился мой спутник. Я залез в карман брюк и вытащил оттуда несколько бумажек. — Только твой аванс. — Мало. А мы до Сочи на них доберемся? — Какие теперь Сочи? — горько усмехнулся я. — Нам бы домой как-нибудь добраться. — Нет, мы не будем возвращаться домой, — решительно скомандовал Радик. — Мы поедем в Сочи. Его властный тон подействовал на меня, как красная тряпка на быка. Я буквально вскипел. Что возомнило себе этот сопляк? Почему он вдруг решил, что может свободно мною командовать? «Хватит!» — взорвался я. «Мне надоели твои бредовые идеи. Я, как последний идиот, пошел у тебя на поводу, бросил работу, отправился с тобой в это чертово путешествие». И что я теперь имею? Меня подозревают в убийстве, объявили в розыск, я превратился в загнанного зверя, и все из-за тебя. Нет, дружок, мое решение таково. Мы возвращаемся в Москву. Нет, мы едем в Сочи, — стукнул кулаком по земле Радик. На какие шиши? У тебя же есть деньги. Это мои деньги, — жестко отрезал я. И это я буду решать, как мне их тратить. Я беру у тебя их в долг. Под двойной процент. А я не даю тебе их в долг. Ясно? В глазах мальчика промелькнула растерянность. Ты же обещал мне помочь. Мы же договорились. Договорились, согласился я. Но на каких условиях? Поездка полностью за твой счет. У тебя есть деньги? Нет. Значит, договор аннулируется. Ну, дядь Жень, все, прокричал я. Я не желаю больше ничего слушать. Значит так, игры в шпионов закончены. Сейчас мы идем в милицию, и ты рассказываешь там все, что тебе известно об убийстве твоего отца и твоей бабки. Затем я отвожу тебя обратно в Москву и сдаю в органы опеки. Я не хочу обратно в детский дом. А мне плевать, что ты хочешь, а что нет. Если тебе на меня плевать, то мне тоже на тебя плевать. Выкручивайся сам, как хочешь. Я в твою защиту ничего не скажу. Ну и не говори. В милиции, небось, не дураки сидят. Смогут разобраться, кто виновен, а кто нет. Поднимайся и пошли. Не пойду. Мне что, применить силу? Ты не имеешь права ко мне прикасаться. Тогда оставайся здесь и делай, что хочешь. Я в сердцах вскочил на ноги, схватил свою сумку и стремительно пошел прочь. Я ожидал, что Радик бросится мне вслед. Не может же он не понимать, что остается совсем один, без каких-либо средств к существованию. Но за моей спиной была тишина. Дойдя до конца гаражного ряда, я не выдержал и, сделав вид, что поправляю брючину, украдкой оглянулся. Радик по-прежнему сидел на месте и, обиженно нахохлившись, рисовал на земле какие-то узоры. Это разозлило меня еще больше. Он что, думает, что я с ним шутки шучу? И я ускорил шаг. Завернув за угол, я прошел немного вперед и остановился. Мой спутник продолжал демонстрировать упорство. Потоптавшись на месте, я подошел к росшему неподалеку старому дубу и расположился подле него. Бросать на произвол судьбы беззащитное существо бесчеловечно. Да, я питал к Радику в тот момент лютую злобу. Я видел в нем главного виновника всех своих бед. Да, он был мне совершенно чужой, и у меня не было абсолютно никаких причин, чтобы брать на себя заботу о нем. Но это был ребенок. Это был маленький, несмышленый мальчик, которому исполнилось всего лишь 13 лет. Если я сейчас уйду, а с ним что-нибудь случится, смогу ли я впоследствии себе это простить? Я тяжело вздохнул и угрюмо опустил голову. Через некоторое время до моих ушей донеслись неторопливые шаги. Из-за гаражей появился Радик. Я нахмурился и отвел глаза в сторону. Мальчик медленно подошел ко мне и присел рядом. Мы немного помолчали. «Темнеет», — задумчиво произнес он. «Угу», — отозвался я. «Дядь Жень», — после некоторой паузы снова подал голос мой спутник, — «знаешь, почему мне вчера срочно понадобилось уехать?» «Почему?» — спросил я. «Потому что меня должны были убить».